«Послушай», — сказал Иаков. По каким-то причинам, напустив на себя рассеянность, задумчиво моргая глазами и собирая бороду в горсть. «Если я не ошибаюсь, то все твои старшие братья пасут сейчас скот в долине Шекема?» «Да», — отвечал Иосиф, — «я тоже это припоминаю, и если память меня не обманывает, они собрались все вместе податься к Шекему, чтобы ходить там за твоими стадами, что там пасутся, ибо луга там куда как тучны, а эта долина уже непоместительна для твоего скота». «Да, так оно и есть», — подтвердил Иаков. «И позвал я тебя вот зачем. Я не получаю вестей от сыновей Лии, и ничего не знаю о сыновьях служанок. Мне неизвестно, как там идут дела, помогло ли благословение Ицхака летнему окоту, или же мои стада разряют пуча и гниль в печени. Я не знаю, как там живут дети мои, братья твои. Мирно ли пасут они скот в округе, где некогда, помнится, разыгрывались тягостные истории? Это меня беспокоит. Из-за этого-то беспокойства я и решил послать тебя к ним, чтобы ты передал им привет от меня». «Вот я!» — воскликнул Иосиф снова. Он сверкнул перед отцом белыми зубами и в знак полной своей готовности ударил, почти подпрыгнув пятками оземь. «По моим расчетам, — продолжал Яков, — тебе идет уже 18-й год, и пора уже обойти с тобой посуровее и проверить, насколько ты возмужал. Поэтому я и решил послать тебя в эту поездку, отпустив от себя ненадолго к братьям, чтобы ты расспросил их обо всем, чего я не знаю, и, вернувшись ко мне с Божьей помощью дней через 9-10, все рассказал мне». «Но ведь вот же я, — восхитился Иосиф, — замыслы отца, милого моего господина, — это золото и серебро. Я совершу путешествие по стране, я навещу братьев, я послежу за порядком в долине Шекема. Это же сущее удовольствие. Ничего лучшего я и сам не пожелал бы себе». «Ты не должен, — сказал Яков, — следить за тем, чтобы у твоих братьев все было в порядке. Они достаточно взрослые люди, чтобы самим следить за порядком, и для этого им не нужно дитя. Ты должен просто учтивейше поклониться им, должен сказать: я провел несколько дней в пути, чтобы приветствовать вас и спросить, как вы живете, можете, и по собственной воле, и по указу отца, ибо тут наши желания совпали. Дай мне осла Пороша. Он длинноног, вынослив и очень широк в кости, чем напоминает брата моего Иссахара. Это свидетельствует о твоем возмужании», — помолчав, отвечал Яков. «Если ты радуешься поездке и не считаешь особой для тебя тяготой отлучиться от меня на несколько дней, так что луна превратится из серпа в полукруг, а я тебя все это время не буду видеть, не забудь, однако, сказать братьям, отец этого хотел. Ты дашь мне Пороша? Хоть я и намерен обойти с тобой посуровее, сообразно твоему возрасту, осла Пороша я тебе все-таки не дам, ибо он упрям, и ум его не соответствует его резвости. Гораздо больше тебе подойдет белая Хульда, животное ласковое, осторожное и тоже достаточно красивое, чтобы тебе не стыдно было показаться людям. На ней ты и поедешь. А чтобы ты почувствовал, что я чего-то от тебя требую, и чтобы братья тоже это почувствовали, ты поедешь отсюда в долину Шекема один. Я не дам тебе слуг, не пошлю Елизера сопровождать тебя, нет. Поезжай самостоятельно, на свой страх, а братьям скажи: я приехал навестить вас один, на белом осле, так хотел отец. И возможно, что возвращаться ко мне тебе уже не придется в одиночестве, что братья, которые или все, поедут с тобой. Во всяком случае, это требование предъявляется к тебе и с такой задней мыслью». «Это уж я устрою», — обещал Иосиф. «Я непременно верну их тебе, и готов даже поручиться, что без них не вернусь». Бездумно взболтнув это, Иосиф стал, приплясывая, кружить отца и славить Ира за то, что ему выпало счастье совершить самостоятельное путешествие и поглядеть на мир. Затем он побежал к Вениамину, старику Елизеру, поделиться с ними новостью. А Иаков, качая головой, поглядел ему вслед. Он видел, что если сейчас и предъявляется какое-то требование, то предъявляется оно к нему самому, и что если он с кем и обходится сурово, то только с самим собой».